в зыбкое и обманчивое царство грез. И вдруг то, что господин коммерческий советник успел прочитать в начале книжонки о жизни индийского аскета, стало с катастрофической быстротой обретать странную и, тем не менее, поразительно правдоподобную реальность. А минут через пять преуспевающему финансисту уже не оставалось ничего другого, как к своему немалому ужасу констатировать печальные последствия происшедшей с ним метаморфозы. В мгновение ока он внезапно превратился в какого-то грязного, скудно одетого и совершенно нищего паломника. На пальцах сжимающий страннический посох руки ни единого перстня. Что уж тут говорить о драгоценной булавке для галстука. А там, где обычно величественно покачивалась массивная золотая цепь для часов, теперь не было ничего, ничего, кроме донельзя рваной, заскорузлой от пота набедренной повязки. Так и влачился он со свисающими до плеч нечесанными черными волосами по опаленной знойным солнцем пустыне и тщетно всматривался вдаль в надежде на чудо. Вот сейчас из-за ближайшего пригорка лихо вырулит его роскошное авто в 60 лошадиных сил и... Но, увы, даже одной лошадиной силы в виде какой-нибудь старой клячи или осла нельзя было разглядеть в этой богом забытой дыре. И жесткие, иссохшие клочки продолжали безжалостно впиваться в кровоточащие подошвы босых ног господина Хинриксона. Во сне с его левой ноги случайно свалилась домашняя туфля. Каждый шаг давался с неимоверным трудом, силы таяли, и чувство собственного достоинства могущественного шефа, всеобщей филантропической инициативы, быстро иссякало, уходя в песок вместе с обильно струившимся по его лицу потом. Впрочем, в накладе господин коммерческий советник и тут не остался. С робким изумлением он вдруг ощутил в груди какое-то новое, неведомое, унизительно страстное томление. Это была приобретенная за десятилетия непрерывного и безнадежно покаянного паломничества по бескрайним пустыням отчаянная, граничащая с безумием жажда духовного прозрения, ибо только тогда, когда падет с глаз странника обманчивая пелена внешней действительности и откроется ему, каким образом может быть достигнута высшая цель всякого рожденного в сей мир существа, чудесное и таинственное растворение в боге Шиве, неистовом разрушителе земной иллюзорной жизни». Напрасно пытался аскет-финансист с помощью внутренней концентрации, сосредоточив свои мысли на великом котле с 10 000 пингвинов, обрести вновь привычное и уютное дневное сознание, которое помогло бы вернуть утраченный статус наделенного неограниченной властью повелителя, всеобщей филантропической инициативы. Тщетно, невидимое ни от мира сего стрекало, неумолимо гнала его дальше и дальше, пока он окончательно не стал ощущать себя всего лишь ничтожным индийским паломником, убогое сознание которого, не способное породить ни одной маломальски перспективной в финансовом отношении идеи, было подчинено лишь единственной страсти, исступленному и самозабвенному стремлению к Богу. Когда томительное, длящееся всю жизнь ожидание духовной реализации становится настолько невыносимым, что человек бросает все – семью, дом – ради слепого скитания в безводной пустыне и одержимым, впавшим в прострацию странником, уподобившимся маятнику вселенских часов, механически отсчитывающих пустое, лишенное какого-либо смысла время – бездумно и обреченно мотается из конца в конец раскаленного песчаного ада, воплощая собой пророческие слова священных вет, подобно носорогу, который бродит один, странствуй в одиночку. Проходил час за часом, а воплотившийся в тело коммерческого советника аскет все шел и шел, направляясь к сияющей на горизонте ослепительно-белой точке, которая постепенно, по мере приближения, становилась все больше и больше, пока, наконец, взору паломника не предстал огромный каменный столб, окруженный цветущими деревьями и плещущимися источниками, один из тех, пользующихся всеобщим почитанием,